Там сестра живет, бывшая монашка, а теперь она кустарь, портнихой работает в артели. Тетка померла. Если мы не приедем, ее уплотнят, кого-нибудь подселят, а то еще и выгонят. — И вас могут выгнать, — сказал Федот Иванович. — Анюта пойдет на работу, а нас, стариков, глядишь, и не тронут при ней. Кто нас там знает? А здесь мы на виду. — Куда ж дом девать? — спросил Андрей Иванович. — Саша сдаст в совет. Может, и его не тронут. А то мы для него как бельмо на глазу. Сын Федота Ивановича пригнал лошадь, стукнул кнутовищем в окно. Мужчины разобрали чемоданы, узлы. Ефимовна с Анютой перекрестились на опустевший передний угол. И все двинулись. На дворе, увидев под навесом токарный станок и целый ворох колесных ступиц, Андрей Иванович не вытерпел. — А это добро кому оставляете? Федоту Ивановичу? Михаил Николаевич только рукой махнул и ничего не ответил. — Мне и своих девать некуда, — отозвался Клюев. — Отколесничал. — Не ноне, так завтра, гляди, меня обложат. Ты ж середняк. Говорят, завтра новых облаженцев выдвинут в честь дня коллективизации. Не слыхал? Андрей Иванович вспомнил налет Кречева и осекся. Мария не пошла с ним домой. Что сказать Надежде? — спросил он ее. Она странно рассмеялась и крикнула нарочито громко: «Передай, что поминки справляем по старой жизни». «Все рушится, все летит к чертовой матери», — думал Андрей Иванович, возвращаясь домой. Якуша Ратастенький заметил Бородина, когда тот при лунном свете, по волчьи хоронясь, за дами огибал выселки. «Никак от Скобликовых вышел», — сообразил Ратастенький. Чего ради он полем чешет? Вон, овраган да буераком, в припрыжку, и кепку по самые уши натянул, чтоб не признали. Но Якуша угадал его по высоким сапогам, по вельветовой тужурке, длинной, как чепан. Изба Якуши была крайней к оврагу, промытому за многие годы до белого плетника, бурной в половодье и пересыхающей летом речкой Пасмуркой. Якуша стоял в саду в тени высоких яблонь скрижапеля, на ветках которых висели тяжелые и литые, как булыжники, реповидные яблоки. Якуша не обрывал их до сильных морозов, гоняя по ночам охочую до садовых набегов ребятню. Он и спал здесь, на топчине, под лубяным навесом. — Ага, — думал он, глядя на согбенную, легкую, как тень, фигуру Бородина, ныряющую по холмам и провалам. — На сходке был, на тайном промысле. — Чего ради они собирались? — Ба! Да ведь они это самое. — Имущество в оборот пускают, — сообразил Якуша. Он вспомнил наставление Сенечки Зенина на заседании группы бедноты. «Бдительность и еще раз бдительность, с кулаков глаз не спускать, особенно с тех, которых индивидуалкой обложили. А Скобликова обложили третьего дни, обложили повторно, значит, они того. В оборот пускают, надо сходить поглядеть, кабы не сплавили народное имущество». Насчет народного имущества это Сенечка придумал, хорошо выразился. «Все, чего у них есть, — говорил, — это не ихнее, а наше, народное. Они, мол, только хапали, а производил все народ, а потому надо заставить их все вернуть народу. Мы, — говорит, — долго ждали этого часа, а теперь, мол, он наступил последний и решающий». Что наступил последний и решающий, Якуша и сам чуял —